Калука изменилась в лице. Она обвела взглядом собравшихся в комнате. «Помогите, не взваливайте на меня одну такую страшную тяготу», — говорил ее взгляд. Но никто не посмел ни единым словом возразить Ухейро. Странно начинал жизнь новорожденный. Мать покинула его сразу, не бросив даже взгляда на свое дитя, а отец вынес ему смертный приговор за убийство матери. Мать лежала в соседней комнате на полу, покрытая с головой белым полотнищем величиной с парус. Возле покойницы примостилась на корточках Попина. Уткнувшись лицом в колени, она всхлипывала жалобно, как голодный щенок. Похороны Марехи прошли бесцветно, в тишине. В день погребения Марехи положили на тахте в самой большой комнате и сдернули с нее полотнище величиной с парус. На мертвенно-бледном лице покойницы навеки застыла улыбка облегчения и сожаления. Ухейро кричал из соседней комнаты. «Пусть девочка поцелует мать, чтобы запомнить ее навсегда!» И женщины снова и снова подводили Попину к усопшей. Марехи и мертвая была красива, но смерть все же изменила ее. Попина была уверена, что эта красивая, неподвижная женщина не мать ее, а очень похожая на мать кукла, которую положили здесь, чтобы ее обмануть, а настоящую Марехи увела смерть. Попина не удивлялась и не испытывала страха. Разве она не знала от самой же матери, что смерть уводит тех, кто ей нравится и кого она считает достойными? Попина даже немножко гордилась тем, что смерть на этот раз избрала ее мать, отдала ей первенство, только не могла понять, зачем понадобилось положить здесь эту красивую куклу, так похожую на Марехи. Прикосновение к холодному, как лед, лицу покойницы было ей неприятно до тошноты. «Пугают меня», — думала она, но не понимала, кому и для чего понадобилось ее пугать. Когда Ухейро в который раз крикнул из соседней комнаты «Пусть девочка поцелует мать!» и когда женщины снова подвели Попину к умершей, она не выдержала, голова закружилась, потемнело в глазах и ее вырвало. Она не почувствовала, как ей вымыли лицо. Платье на груди Попины промокло. Она не хотела даже смотреть в сторону покойницы и старалась думать о чем-нибудь другом. Хотя бы, например, о бабочке, которую приколол иголкой к стене кто-то, живший в этом доме раньше до них, кому все здесь, наверное, было знакомо и близко, и кто все же покинул эти места, чтобы ускользнуть от смерти, следовавший, как верный пес, по пятам за семьей Ухейро. Смерть сделала все вокруг еще более чужим. Попина знала, что возвращается вместе с отцом и матерью на родину, и радовалась этому. Но ожидания ее не оправдались. В дом, к которому она стремилась, как ласточка после зимовки на чужбине, она вошла, следуя за двумя носилками. На одних лежал искалеченный отец, на других — мертвая мать. У Попины было такое чувство, словно она вступила не в свой дом, а в царство смерти, ведь она была еще так мала. И однако ни на минуту не овладело ею желание бежать отсюда, да и куда она могла убежать? Все ее близкие были здесь, и мать, думала она, вернется сюда, захочется же ей когда-нибудь увидеть своих детей. Фарнаус ведь был жив. Правда, отец приказал убить его, но Попина знала, что Калука куда-то спрятала мальчика. Калука сказала: «Если убью этого ребенка, как я взгляну в лицо его матери?» И тогда в душе Попины родилась надежда. Она поверила, что мать вернется. А пока Попина должна была терпеть, а главное — быть начеку, чтобы не пропустить минуты возвращения матери. С этого вечера Попине каждую ночь снилась покойная мать. Вернее, не мать, а похожая на нее кукла, над которой порхала бабочка. Попина боялась заснуть, уверенная, что сновидение, затаившись где-то рядом, подстерегает ее, дожидается, когда ее одолеет дрема. А в сновидении этом все так точно, всегда в одинаковой последовательности повторялось, что его уже нельзя было назвать сновидением. Отец кричал, женщины причитали, гладили ее по голове, говорили: «Не бойся, это твоя мать», и силой тащили к покойнице. Над покойницей кружила бабочка, из крылышек ее осыпалась черная блестящая пыльца. «Это не бабочка, а душа моей матери», — думала Попина во сне. А проснувшись, тотчас же бежала к стене, на которой была приколота кем-то бабочка. Найдя ее на месте, Попина почему-то успокаивалась и, дрожа от холода, бежала по ледяному полу назад к постели. Так повторялось каждую ночь. Думы об умершей матери отнимали покой у бедной девочки. Сиротство страшило ее. Она чувствовала, как ей необходима наставница, старшая женщина, которой она могла бы подражать, от которой могла бы научиться всему тому, что ей непременно нужно будет знать. Ей ведь ничего не было известно, кроме того, что она женщина. Это было единственное, что успела сказать ей мать. «Ты женщина, помни это», — говорила ей Марехи. Но Попина не торопилась выведать у нее смысл этих слов. Да и зачем бы она стала торопиться, ведь мама была рядом с нею. Попина могла без конца смотреть на нее, и голова у девочки кружилась от счастья при мысли, что она и сама когда-нибудь станет такой же пленительно красивой женщиной. Сама будет сияющей улыбкой смотреться в зеркало. А теперь слова матери онемели, стали безмолвны, как камни, словно и сами умерли вместе с той, которая их произносила. Попина чувствовала всем существом, что останется навеки беспомощной и невежественной, если не сумеет постичь тайну этого непроницаемого тягостного молчания –